«Мы принимаем твое предложение», – размеренно произнес глава патианского отделения гильдии Милана Риттер Мархейт. С того времени, как Лоуренс предложил свой план гильдии Милана, прошло лишь 2 дня. Да, гильдия Милана работала очень споро. «Ваше согласие – большая честь для нас. Полагаю, причина вашего согласия в том, что вы узнали, кто стоит за Зелланом. За ним стоит гильдия Медиоха. Надеюсь, излишне напоминать, что гильдия Медиоха – вторая по величине в этом городе». «Значит, гильдия Медиоха». Главное здание гильдии Медиоха располагалось здесь, в Патио, а множество отделений – в самых разных городах. Эта гильдия была в Патио на первых ролях, когда речь шла о торговле плодами земли, особенно пшеницей. И у нее было много кораблей для перевозки товаров. Лоуренса, однако, что-то грызло. Конечно, гильдия Медиоха была крупной компанией, но Лоуренсу казалось, что за всем этим должно стоять нечто еще большее. Возможно, главной фигурой был даже какой-нибудь аристократ. «Кроме того, мы полагаем, что кто-то еще стоит за гильдией Медиоха. Одной лишь ее силы недостаточно, чтобы осуществить план, который, как ты предположил, они задумали. Поэтому мы полагаем, что за гильдией Медиоха стоит аристократ. К сожалению, с ними имеют дела многие аристократы, поэтому пока что мы не можем точно выяснить, кто это. Однако, как ты, господин Лоуренс, верно сказал, не важно, кто противник. Важно первыми ухватиться за эту возможность. И тогда победа будет за нами». И Мархейт улыбнулся. Мархейт держался уверенно. Он чувствовал за собой поддержку всей мощи гильдии Милана. Как велика эта мощь, Лоуренс даже вообразить не мог. За гильдией Милана, вероятно, стоял аристократ королевского рода или первосвященник. Человек, доподлинно знающий всю силу этой гильдии, возможно, был бы слишком устрашен, чтобы хотя бы попытаться предложить то, что предложил Лоуренс. Лоуренс, однако, не выказал ни страха, ни нерешительности. Стоило ему хоть на секунду показать слабость, и он бы проиграл. Так что он должен был держаться бесстрастно и уверенно, что бы ни произошло. Именно поэтому Лоуренс хладнокровно обратился к Мархейту. «Что ж, в таком случае предлагаю обсудить, как мы поделим прибыль. Несомненно, эта сделка превзойдет самые смелые мечтания Лоуренса, а возможно и позволит им осуществиться».